Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Глава 10. Плотный завтрак. В себя я пришел утром следующего дня. Я лежал в кровати, укрытый теплым одеялом, в спальне своей новой квартиры в доме на Поварской. За окном светило солнце и радостно щебетали птахи. Был по-настоящему весенний день. С кухни тянуло запахом чего-то невообразимо вкусного. Вот только чего именно, понять я не мог. «С добрым утречком», — сказала, заглянув в дверь спальни, Лоя Розье. Сегодня на ней были голубые вытертые джинсы и полосатая маечка с короткими рукавами. Я с благодарностью улыбнулся ей в ответ. Улыбка была хилой и бледной, как и полагается тяжело больному. Я понимаю, что жизни моей уже ничто не угрожает. В противном случае я проснулся бы не дома, а в реанимационном отделении больницы при институте Склифосовского. Или, например, госпиталь ветеранов войн, куда меня мог устроить полковник Малинин. В ведомственный госпиталь НКГБ он бы меня отправлять не стал. Конспирация. А вот к ветеранам войн за милую душу. И все же, возвращаясь к теме тяжело больного, нельзя забывать о том, что совсем недавно я получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Говоря проще, мне, как барану, вспороли живот. В чем, отчасти, я сам же и был виноват. Отдался азарту погони, и вот вам результат. Лежу в кровати весь в бинтах. Боли не чувствую только потому, что организм, как губка, наркотой пропитан. И за это я готов был сказать самое искреннее спасибо тому, кто время от времени подносил к моей ляжке пневмошприц. Одно только воспоминание о боли, что пережил я вчера, когда нож лжебродяги вспорол мне живот, вызывало холодный озноб и желание с головой забраться под одеяло. «Рубашку я тебе купила новую», — сообщила Лоя. Я все так же, вымученно, но с благодарностью улыбнулся. «Спасибо тебе, родная». Пиджак и брюки полчаса назад принесли из чистки. «Ну хорошо, допустим, кровь они очистить сумели. А с дырой как? Заштопало, что ли? Я, конечно, понимаю, что деньги казенные, подотчетные, и все же. Ну что за крохоборство такое? Я ведь за их адское, то бишь дело, кровь свою проливал». «Все вещи и пистолет в шкафу, мобильник на журнальном столике». Я скосил взгляд. «Да, действительно, лежит. Только мне с кровати все равно не дотянуться. Шляпа в прихожей на вешалке, ботинки у двери». «Она что, издевается? Какие еще ботинки? Причем тут ботинки? Мне врач лежать велел. Вернее, должен был велеть. Велел, но я этого не помню, потому что без сознания был. В конце концов, у меня живот распорот». Я провел рукой по животу. Сунул ладонь под майку. «Вставай, Дима», — наморщила свой милый носик Лоя. «Хватит изображать из себя Обломова». «Обломова? Какого такого Обломова?» Я провел ладонью по животу. «Постойте. Где бинты? Где швы, стягивающие края ужасного разреза слева до самого пупка? Пупок на месте. А вот ни бинтов, ни швов, ни самой раны». Я откинул одеяло и в полнейшем недоумении уставился на свой девственный живот. Посмотрел, погладил ладошкой, снова посмотрел. «Фу, эксгибиционист!» — насмешливо фыркнула Лоя. «Жду тебя на кухне. Завтрак уже готов». Сказала и исчезла, оставив меня наедине с моим животом. «Не стану скрывать. В растерянности». Я снова похлопал ладонью по животу. Как будто все в порядке. «Так что же то было? Сон? Бред? Галлюцинация? Быть может, меня действительно накачали наркотиками? Только не для того, чтобы облегчить боль после ранения в живот, а чтобы спровоцировать видение. Но кто? Когда? Зачем?» Вопросы, вопросы, вопросы. Оставалось надеяться, что у милой демоницы имелись ответы хотя бы на некоторые из них. Я поднялся с постели, сделал несколько быстрых гимнастических движений, не потому, что имел такую привычку, а для того, чтобы еще раз удостовериться. С моим драгоценным телом все в порядке. После чего не спеша оделся. Одевался я всегда не спеша. Это был один из моих основополагающих жизненных принципов. Первый – одевайся не спеша, чтобы ничего не забыть. Второй – не беги за уходящим автобусом, придет другой. Пиджак и галстук я надевать не стал. оставил расстегнутым воротник рубашки и немного подвернул рукава. Пусть к завтраку меня пригласила дама, но все же это была моя квартира. Оставалось только выйти в коридор и надеть ботинки. Ходить по квартире в носках я считал ниже своего достоинства. Но, обойдя кровать, я увидел на овальном прикроватном коврике пару кожаных домашних тапочек. Я подошел к коврику и осторожно вставил ноги в тапочки. Как же это было приятно! Надеть тапочки и выйти на кухню к завтраку, приготовленному заботливой женской рукой. Да, только теперь я окончательно убедился в том, что похвалы профессионализму Луи Розье, столь щедро расточаемые Гамегином, были не просто вежливостью в отношении коллеги. Кое в чем эта дамочка, несомненно, толк понимала. Я расправил плечи, одернул рукава рубашки и понял, что готов. Практически ко всему. Да, чуть не забыл. Подойдя к зеркалу, я пару раз провел расческой по волосам. Вот теперь точно, полный порядок. Улыбка на лице, задорный блеск в глазах. Чего мне еще не хватает для куража? Композиция в середине поцелуя в исполнении Зута Симса была бы сейчас как нельзя кстати. Впрочем, с этим можно повременить. Лоя ждала меня на кухне, восседая на высоком стуле так, как это может делать только женщина. Мало того, что создавалось впечатление, будто ей не стоит ни малейших усилий сохранять крайне напряженное положение тела, она при этом еще и умудрялась демонстрировать всю, абсолютно всю себя в самом что ни на есть выгодном ракурсе. Не буду лукавить, когда я взглянул на чертовку, обосновавшуюся в моей кухне так, словно она была частью ее собственной квартиры, у меня на миг перехватило дыхание. И в животе возникло странное ощущение, заставившее вспомнить о вчерашнем происшествии. Честное слово, я едва руку под рубашку не сунул, чтобы проверить, не открылась ли рана, которой, я знал это, не было. «Черт возьми, кто выбирал эти стулья?» — недовольно проворчал я, устраиваясь на свободном месте по другую сторону стола. Когда разговариваешь с демоном, выражение «черт возьми» звучит как «слава Богу» в беседе с ангелом. — заметила Лоя совершенно равнодушным голосом. — Извини, — буркнул я, досадуя на дурацкий промах. — Стулья входят в стандартный комплект мебели. — Ах, ну да, я совсем забыл, что это служебная квартира. Все равно, что гостиничный номер, постоянно переходящий от одного постояльца к другому. Лоя налила большую кружку кофе и поставила ее передо мной. — Завтракать будешь основательно? — Конечно, — согласился я. — Вчера я ужин пропустил. На губах Лои появилась улыбка заботливой мамаши. Слышал я про такой тип женщин, которым страшно нравится, когда мужчина ест. Ест много, с удовольствием. Ест то, что они приготовили. Хотя сам прежде с такими не встречался. Лоя подошла к электроплите, на которой стояли две кастрюли и огромная, накрытая стеклянной крышкой сковорода. В руке у нее появилась тарелка, больше похожая на блюдо. Она подняла крышку, и я сладострастно втянул носом волшебный аромат жаркого, настоянный на неизвестных мне специях. «Послушай, Лоя», — я сделал глоток кофе, — «а что произошло вчера?» «Ты ничего не помнишь?» — не оборачиваясь, спросила демоница. «Ну...» — я провел кружкой в воздухе, очертив магический полукруг. Отпил кофе. Задумался. Пауза получилась слишком затянутой. Лоя обернулась и выжидающе посмотрела на меня. «Скажем так, в свете того, что я наблюдаю сейчас, вчерашний вечер представляется мне не вполне реальным». «Точно», — Лоя кивнула и снова занялась своими кастрюлями и сковородой. «Честно говоря, я даже не ожидал, что эдакая красотка окажется еще и хозяйственной барышней». «Нет, такого в жизни не бывает». «Так, может быть, это я сейчас брежу, лежа в больничной палате?» «Держи». Лоя поставила передо мной тарелку. Условно ее можно было разделить на три сектора. Первый занимала горка картошки, обжаренной большими кусочками с зеленым луком. Второй — пассерованные в масле овощи. Там были помидоры, перец, баклажаны, лук и еще что-то, ни на что не похожее. Третью, самую аппетитную, на мой взгляд, часть натюрморта, составляли небольшие кубики мяса в густом ярко-красном соусе. Аромат, исходивший от диковинного блюда, я не берусь передать словами. Все это было настолько реально, что мысль о горячечном бреде махом вылетела у меня из головы. Вот, Лоя протянула мне вилку. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» — быстро ответил я и набросился на еду. Ел я с таким аппетитом, будто у меня 3 дня во рту крошки не было. Самому странно стало. Поесть я, конечно, люблю, но с чувством, с толком, с расстановкой, а не так, чтобы глотать куски, почти не пережевывая. «Где Анс?» — спросил я, сделав небольшую паузу. «У него встреча», — коротко ответила Лоя. Я так понял, что встреча с кем-то из руководства, а потому не стал задавать лишних вопросов. Кивнул и снова принялся за еду. «Еще?» — спросила Лоя после того, как я корочкой хлеба подобрал с тарелки остатки соуса. Я отрицательно качнул головой. «Не стесняйся», — Лоя улыбнулась. «Зверский голод после наношока — обычное дело». «После наношока?» — переспросил я. Лоя взяла тарелку, отошла к плите и положила мне новую порцию. Чуть меньше, чем первую. Поставив тарелку передо мной, демоница налила себе кофе и села на стул. Я взял в руку вилку, но, подумав, положил ее на место. Голод я почти утолил. Теперь нужно было разобраться с тем, что произошло вчера. Вчера вечером меня ударили ножом в живот. Во всяком случае, я был в этом уверен до сегодняшнего утра. Лоя кивнула, поставила кружку с кофе на угол стола и подтянула к себе ноутбук. Открыв крышку, она развернула экран в мою сторону. Точно фокусник показала мне крошечную запаянную ампулу, после чего вставила ее в приемное устройство ноутбука. На экране появилось многократно увеличенное изображение того, что находилось в ампуле. То, что я увидел, было похоже на сферу, усеянную мелкими острыми крючочками. С помощью пневмошприца тебе под кожу ввели несколько сотен таких нанороботов. Того, что ты видишь на экране, мы сняли с рубашки. Введенные в организм, нанороботы быстро рассредоточиваются, закрепляются на нервных окончаниях и начинают провоцировать болевые импульсы. В зависимости от места инъекции и количества введенных в организм нанороботов, человек испытывает боль, как от удара ножом или пулевого ранения. Я невольно погладил ладонью то место, куда, как мне казалось, меня ударили ножом. Нелетальное оружие. Все зависит от количества нанороботов, введенных в организм. Тебя не собирались убивать, но если бы ты получил не пару сотен, а порядка 1000 нанороботов, смерть наступила бы от болевого шока. «И что, мой живот теперь нашпигован этими...» — я кивнул на экран. «Тварями?» «Срок жизни введенного в организм наноробота не превышает 48 часов. Я применила средство дезактивации, разработанное специально для таких случаев. Иначе тебе пришлось бы мучиться еще как минимум сутки». «Спасибо». Я посмотрел на стоявшую передо мной тарелку. Есть уже не хотелось, но приготовленная Лоей еда выглядела очень уж аппетитно. Так что пришлось мне снова взяться за вилку. «Не за что», — ответила демоница. «Поблагодари лучше Анса. Он отыскал тебя по сигналу радиомаяка и с трудом отбил у какого-то чекиста. Тот уже вез тебя в больницу. Страшно подумать, что бы сделали с тобой местные коновалы». «А что они могли со мной сделать?» «Они бы, скорее всего, не смогли установить причину мучающих тебя болей. И...» Демоница двумя пальцами провела от конца мечевидного отростка грудины до низа живота. Весьма красноречивый, надо сказать, жест. «Провели бы вскрытие, чтобы убедиться в том, что у тебя не произошло, скажем, прободения язвы». Мне стало не по себе от такой перспективы. Я представил себя лежащим на хирургическом столе, освещенным яркой бестеневой лампой. Вокруг суетятся врачи и сестры в зеленых халатах, шапочках и марлевых повязках. И каждый норовит заглянуть в мой разверстый живот. Да, есть расхотелось окончательно. «Я и не слышал о таком оружии», — признался я. «А оно и не существует», — сказала Лоя серьезно. «Официально не существует». «Это как же?» Я отодвинул в сторону тарелку и подпер щеку кулаком. «Мне, между прочим, этим несуществующим оружием вчера в живот ткнули». Лоя поставила кружку с недопитым кофе на стол и крепко обхватила ее обеими руками. В аду исследованиями в области медицинской нанотехнологии начали всерьез заниматься 10 лет тому назад. Поначалу направление казалось перспективным. Вместо того, чтобы проводить полостную операцию, достаточно ввести в пораженное место необходимое число запрограммированных соответствующим образом нанороботов. И все. Остальное эти крохи сделают сами. Но оказалось, что существует ряд проблем, решить которые не удалось по сей день. Об одной из них я уже сказала. Это ограниченное время существования нанороботов в организме. Другая – высокая избирательность действия медицинских нанороботов. Нельзя дать нанороботу команду вроде «посмотри-ка, что там не в порядке и исправь все отклонения от нормы». Программа на лечение должна быть очень четкой, индивидуальной для каждого случая. Третья проблема – цена. Как ни старались наши специалисты, они так и не смогли удешевить медицинскую нанотехнологию настолько, чтобы сделать ее общедоступной. В настоящее время в аду медицинские нанороботы используются только в крайне тяжелых случаях. Например, при лечении некоторых особо тяжело поддающихся обычной терапии форм рака. Выходит, медицине нанороботы не по карману, я усмехнулся и качнул головой. Зато у спецслужб финансирование отменное. Если бы вчера тебе действительно распороли живот, то для того, чтобы зашить рану, потребовалось бы в сотни тысяч раз больше нанороботов, чем для того, чтобы симулировать ранение. Кроме того, спецслужбы ада не используют оружие, созданное на основе медицинских нанороботов. У нас это запрещено законом. Тот, кто напал на тебя, был ангелом, закончил я. Я успел рассмотреть его лицо перед тем, как он ударил меня. Он был переодет бродягой и даже щетину себе наклеил. Но такие черты лица, как у него, могут быть только у святоши. «Ангельский лик», — презрительно усмехнулась демоница. «Что-то вроде того», — согласился я. «Сначала он хотел посадить на меня жучка, но сработала сигнализация в телефоне». Я прикусил губу и задумался. Что-то не складывалось. «Жучка мы тоже нашли». Лоя заменила капсулу в приемном устройстве ноутбука. На экране появилась тонкая загогулина, поросшая длинными волокнами, чем-то отдаленно напоминающая гусеницу. Тоже интересное устройство. Действует по принципу моделирования поведения паразита. Зацепившись за тканевую основу, этот жучок начинает пробираться глубже, руководствуясь задачей, чтобы как можно большее число волосков сенсоров было закреплено на ткани. Я, наконец, понял, что мне не нравилось во всей этой истории. Какого черта этот святоша решил посадить на меня жучка? Я же коммерческий консультант торговой фирмы. Все тайное когда-нибудь становится явным, философски изрекла демоница. К тому же святошам давно известно, что фирма Бельфигор-младший служит прикрытием для наших агентов, работающих в Москве. Вот это была новость. Какой же тогда смысл скрываться? «Существуют определенные правила поведения», — объяснила Лоя, «нарушать которые не можем ни мы, ни ангелы. Они сложились еще в те времена, когда лишь отдельным представителям ада или рая удавалось попасть на землю». «И что же это за правило?» «Агент никогда не должен открыто заявлять, что он агент». «То есть ты хочешь сказать, что и вы, и святоши, знаете агентов друг друга, работающих в Москве, но при этом делаете вид, что не замечаете деятельности чужих спецслужб? Верно?» «Нет, всех агентов первого отдела безопасности рая мы, конечно, не знаем», — покачала головой демоница, «но большинство из них нам известны». Я озадаченно потер пальцами виски. «Может быть, у меня после мнимого ранения голова работала плохо? Но, черт возьми, я никак не мог уяснить, в чем смысл работы спецслужб, если они знают практически о каждом шаге противника». «А если так?» «Если так, то вы, полагаю, уже поинтересовались у святош, известно ли им, что о Зифуле?» «Конечно нет», — Лоя одарила меня всепрощающей улыбкой. «По-видимому, с ее точки зрения я задавал совершенно глупые вопросы. Мы не имеем права вмешиваться в чужую работу». «Но какое же это вмешательство?» — я недоумевающе развел руками. «Вы просто просите поделиться информацией». «Нет», — еще раз качнула головой Лоя, — «так делать не полагается». Мне оставалось только снова развести руками. Я уже ничего не понимал. Я ношусь по городу, пытаясь что-то разузнать об исчезнувшем агенте ада. При этом святоши испытывают на мне действия боевых нанороботов, а представители спецслужбы ада не могут даже неофициально переговорить со своими коллегами. Я все равно не понимаю, каким образом святоши узнали о том, когда и где я встречаюсь с полковником Малининым. «Прослушка», — коротко ответила Лоя. «Анс уверял, что мой телефон железно защищен от прослушивания». «И есть еще телефон, по которому говорил с тобой полковник? Если он звонил тебе с Лубянки, то там у них все здание нашпиговано жучками, святош». «Пусть так», — не стал спорить я, хотя у меня и на сей счет имелись возражения. В частности, то, что полковник Малинин далеко не дурак, а потому не стал бы звонить с непроверенного аппарата. Способ, каким Святоша пытался посадить на меня жучка, иначе как дурацким не назовешь. С этим ты хотя бы согласна? Если бы сигнализация в телефоне не сработала, ты бы и не догадался, что бродяга посадил на тебя жучка. Но она сработала. Только потому, что жучок раньше времени переключился на передачу. А что было бы, включись он позже? Сигнализация в телефоне не реагирует на каждое электронное устройство, иначе бы она звонила непрестанно. Она срабатывает только, когда замечает что-то новое, неопознанное. Если бы жучок поработал какое-то время рядом с телефоном в режиме ожидания, то сигнализация не среагировала бы на него даже после того, как он переключился бы на передачу. «И чего стоит такая сигнализация?» Я презрительно оттопырил губу. «Прости, другой у нас нет». Теперь пришла очередь Лои разводить руками. Но делала она это, я бы сказал, с издевкой. «Ты можешь предложить что-то лучшее?» Я не хотел спорить с Лоей. Я хотел понять, что происходит. Святоша мог повесить на меня жучка в любом другом месте. В метро, на улице, там, где много народа. «Ты часто ездишь на метро?» С насмешкой посмотрела на меня демоница. «Ну, все равно», — уверенно тряхнул головой я, «прикидываться пьяным бродягой ради того, чтобы в пустом сквере попытаться повесить на меня жучка...» Опустив углы губ вниз, я изобразил скепсис. «Ничего глупее просто невозможно придумать». «Ты рассуждаешь как человек», — заметила Лоя. «А как я должен рассуждать?» «Если хочешь понять логику действия Святош, нужно рассуждать как Святоша». «Нет, это у меня точно не получится. Я больше года прожил среди демонов, и все равно не могу сказать, что до конца вас понимаю». «А этого и не требуется», — улыбнулась Лоя. «Главное, что среди нас ты чувствуешь себя комфортно». «Пожалуй, что да», — подумав, согласился я. «И все равно, послушай», — перебила Лоя. Опершись на локти, она сложила ладони вместе перед собой и слегка подалась вперед. «Сейчас я тебе все объясню». Анс уехал на переговоры со святошами. «Со святошами?» — повторил я удивленный, даже немного недоверчиво, как будто подозревал, что у Лои есть причины меня обманывать. Конечно, никаких причин не было, да и быть не могло. Но переговоры Гамегина с кем-то из святош представлялись мне событием чуть менее вероятным, чем прилет на Землю марсиан. Особенно после того, как пара марсоходов успешно выполнила свою миссию на Красной планете, а Лоя рассказала мне много нового и интересного о традиционной системе взаимоотношений спецслужб ада и рая. «Да, со святошами», — Лоя произнесла эти слова медленно, очень медленно, как будто боялась, что я могу не понять смысла сказанного. «Хотя, какой уж там, я все сразу понял». «Выходит, дипломатия». «Выходит, что так», — согласилась Лоя. Я усмехнулся затравленно и наколол на вилку кусочек мяса. «Вкусно было». «Святоши хотели поговорить с нами. О чем, не знаю. И Анс тоже не знает. Но они не могли просто так позвонить и пригласить на встречу. Правила не позволяют, понимаешь?» Я этого не понимал, но все равно кивнул. Какой смысл затягивать объяснение, которое собиралась дать мне Лоя, если я все равно ни черта не понимаю? И вряд ли когда-нибудь что-то пойму. Мы давно стараемся поймать святош на использовании нанотехнологического оружия. И вот они предоставили нам такой шанс. Появился официальный повод для встречи. Нужно договориться о том, как замять инцидент. «А почему его непременно нужно замять?» — поинтересовался я. «А как же иначе?» — вполне искренне удивилась Лоя. «Я могу выступить с официальным заявлением. У тебя есть образец наноробота. Мы просто посадим святошу в большую резиновую калошу, красную изнутри». «Нет, такой вариант неприемлем», — решительно отказалась Лоя. «Почему?» — не понял я. «Потому что...» — Лоя внезапно запнулась. «Ну говори же, после того, как мой живот, не спросив меня, положили на алтарь межкорпоративных интересов, меня уже трудно чем-то напугать». Лоя отошла к плите, как будто для того, чтобы налить себе кофе. Я же два пальца готов был дать на отсечение, что она просто не хотела смотреть мне в глаза. «Трения, возникающие время от времени между службой специальных расследований сатаны и первым отделом безопасности рая, это наши внутренние проблемы. Понимаешь?» Я молчу. Да и Лоя и не ждет ответа. Она саму себя пытается убедить. Мы никогда не выносим их на люди. Люди не должны ничего об этом знать. Мы давно убедились в том, что информация о любых наших разногласиях никому из нас не идет на пользу. Обе стороны теряют в глазах людей свой авторитет. Закончив говорить, Лоя так и осталась стоять спиной ко мне, держа в руке кружку с остывшим кофе. Чего она ждала? Я не знал. «Почему ты мне рассказываешь об этом?» «Что?» — Лоя посмотрела на меня через плечо. «Почему ты рассказываешь мне то, что не должны знать люди?» «Ты гражданин ада. Но я человек». Никакого ответа. «Когда вернется Анс?» «Не знаю». «Хорошо». Предпринимать что-то до возвращения Анса не имело смысла. Я встал и пошел в гостиную. Там я, по крайней мере, мог послушать музыку.